Вдоль стрельчатых окон одной из галерей, в пандан наружным королям, выставлены часовыми депутатского досуга, скульптуры различных профессий. Среди этих деревянных венгров есть и речник, и философ, и солдат, и инженер. Интерьеры Дома народа избыточно декорированы. На пафосный манер, с преобладанием пурпура и багрянца, со множеством мозаичных панно, художественных полотен, сложных цветных витражей, ярких геральдических щитов, древесины ценных пород, серебрянки и позолоты. Вряд ли всю совокупность собранных под этими почтенными сводами исторических символов, аллюзий, примеров и параллелей в принципе кому-то дано детально проанализировать. Неспроста Имре Штейндль в юности увлекался масонскими практиками. Не уверен, что когда-нибудь у нас будет достаточно демократии, чтобы заполнить все это пространство. Пошутил, оценивая результат прибрежного строительства, один из его свидетелей. В социалистический период венгерской истории шпиль Дома народа, словно башню московского Кремля, венчала пятиконечная звезда. Не знаю, можно ли было разглядеть ее сияние со склонов Будайского замкового холма. Главный парламентский вход, львиные ворота, покорные каменные кошки стерегут ступени и двери, выводит на площадь Лаоша Кошута. Здесь в 1927 году установлен неизбежный монумент главному вождю венгерского освободительного движения. Памятник непростой идеологической судьбы. Кошут, литую фигуру которого из-за общественной критики скульпторам и архитекторам не раз приходилось переделывать, с 1952 по 2014 год ленинским жестом указывал путь в будущее все тем же абстрактным представителям профессии и сословий: пастуху, студенту, мастеровому, матери с младенцем на руках, дворянского вида молодцу. До социализма иную, более покойную по части жестикуляции статую Кошута окружали и заново окружили теперь 8 его белокаменных сподвижников с конкретными именами и фамилиями. Вовсе не все эти отцы венгерской государственности так уж однозначно поддерживали решения и поступки лидера революции, но воля потомков свела их на общем братском постаменте. Я регулярно наведываюсь в Будапешт, помимо других причин и для того, чтобы проверить, как новые политические времена не просто ставят свои памятники, но и корректируют концептуальное содержание старых. Прогулка в окрестностях Дома народа – поучительная экскурсия такого рода. Бронзовый победитель империи зла Рональд Рейган соседствует здесь с бронзовым коммунистом-реформатором Имре Надем, повешенным после восстания 1956 года коммунистами-догматиками, с мемориалом советским воинам-освободителям, сравнявшим Будапешт с Дунаем и землей, со спорным памятником жертвам нацистской оккупации, авторы которого попытались замять память о том, что Венгрия в годы Второй мировой войны не только подверглась нацистской агрессии, но была и союзницей гитлеровской Германии. Что касается Кошута, то этот проповедник радикального мадьярского национализма, потерпев поражение от демонов Австрийской империи, почти полвека провел в эмиграции, но так и не дождался крушения ненавистных ему Габсбургов. Пожалуй, именно пассионарный Кошут – главный и самый непримиримый мечтатель в венгерской истории. Среди придуманных им и не получивших шанса на осуществление госпроектов есть и Дунайская конфедерация в составе Венгрии, Трансильвании, Хорватии и Славонии, Объединенного княжества Валахии и Молдавии, Сербии и остальных южнославянских государств. Естественно, под идеологическим попечительством венгров. Это, выдвинутая в начале 1860-х годов концепция, выглядела утопией и не устроила ни венгров, поскольку их права растворялись в идее многонациональности, ни представителей других народов. Зачем им, стремившимся к независимости, конфедеративность? Дунай снова не попал на политические карты Европы. Спокойствие на родине венгерской Моисей обрел только после смерти. Его хоронили за 2 года до Мадьярского тысячелетия с присущей времени Будапештского рассвета надрывной помпой. Я навестил мавзолей Кошута на кладбище Керепеши. Возвышенный на 10-метровую высоту саркофаг с останками вождя охраняет пара оскалившихся каменных диких кошек. Те, что у ворот парламента, выглядят поспокойнее. Старания строителей Будапешта высоко оценили их потомки. ЮНЕСКО внесла в свой список всемирного наследия комплекс Королевского дворца, проспект Андраши и набережные Дуная целиком. Собственно, как раз гранитный футляр протяженностью в несколько километров, отделяющий Дунайскую воду от Будапештской тверди, и придает городскому пейзажу, пленившее международных экспертов, завершенность и целостность. Обе цепочки набережных, и западная, и восточная, открыты для интенсивного автомобильного движения. Поэтому пешая прогулка вдоль Дуная приятна только отчасти. Однако на некоторых участках, по кварталам будайского Визиварошо, водного города или по пешскому Корсо к северу от моста Эршбет, она просто очаровательна. Эпитет «очаровательна», впрочем, подходит не всегда, потому что на берегах Дуная не только прогуливались, здесь и расстреливали. Боевики партии «Скрещенные стрелы» заставляли будапештских евреев, шведскому дипломату Раулю Валленбергу удалось спасти от истребления вовсе не всех, разуваться перед смертью. О Холокосте напоминают 60 пар черных металлических туфель и ботинок, в 2005 году выставленных кинорежиссером Каном Тогаем и скульптором Дьюлой Пауэром у бетонной кромки Пешской набережной чуть ниже Дома народа. Эту стальную обувь невозможно сносить. Тогай, замечу, венгерский гражданин, рожденный в Будапеште от турецких родителей, а Пауэр – немец по отцу. Мимо скорбных туфель фланирует праздная толпа. На мемориал мало кто обращает внимание. Это же не монумент советским воинам-освободителям и не памятник венгерской вечности. Легко можно и не заметить. Ко времени объединения Буды и Пешта дунайские берега находились в состоянии полного естественного беспорядка. Горожане активно использовали реку как сточный канал. Венгрия в ту пору считалась едва ли не главным европейским экспортером зерновых, поставляя пшеницу даже в Бразилию. Венгерский Дунай был большой мукомольной рекой, и водяные мельницы составляли столь же привычную деталь будапештского пейзажа, как ветряные, детали пейзажей Брабанта или Кастилии. Первые меры по облагораживанию городской прибрежной зоны приняла в 1853 году Дунайская пароходная компания. К концу XIX века утвердили стандарт устройства набережных. 50-метровые подпорные стенки перемежаются 5-метровыми ступенчатыми выходами к реке. Это делает Будапештский Дунай еще более живописным, и мои любознательные родители не удовольствовались прогулкой по Корсо. Южнее моста Сечени мы спустились прямо к воде, рискуя подвернуть ноги на гранитной крошке, чтобы омыть ладони в дунайской волне. Апрельский полдень запускал в темно-зеленые волны солнечных зайчиков. Я вспомнил книжку, которую мама читала мне много-много лет назад, в детстве. «Солнечный зайчик» — это кусочек солнечного света, который пошел по другому пути, не так, как все. Вдоль венгерско-словацкой границы Дунай течет строго на восток, а вытекает из Венгрии в Сербию отвесно, прямо с севера на юг. Река совершает крутой поворот, окончательно обогнув примерно у отметки 1685 километров восточные отроги средневенгерских гор. Горами эти плоскоголовые холмы могут называться, пожалуй, только в Венгрии. Но вот последняя в долгой цепи средневенгерская гора все-таки оправдывает свое высокое название. Именно на ее лесистой макушке в XIII веке воздвигли крепость Вишеград, толщина стен которой за 8 метров. В ту пору едва ли не равнялась их высоте. Но даже с такими стенами Вишеград был бы не более чем заурядной дворянской резиденцией, если бы в 1330-х годах дважды не становился местом продолжительных встреч венгерского короля Карла Роберта Анжу, короля Чехии Яна Люксембургского и польского монарха Казимира III из династии Пястов. Три сюзерена поднимали кубки за вечную дружбу, охотились, наблюдали за рыцарскими турнирами, наслаждались речными пейзажами, а в оставшееся время планировали совместные действия против еще не вошедших в полную силу Габсбургов. Кроме того, в 1335 году Ян Люксембургский за 20 тысяч прасских грошей продал Казимиру III свои притязания на его престол. А в 1339 году монархи постановили, в том случае, если Казимир умрет бездетным, его наследником станет Людовик, сын Карла Роберта и Казимировой сестры Эльжбеты. Так в 1370 году и случилось. У Пяста родились 5 дочерей и 3 сына-бастарда, но это не помогло его династии сохранить власть. Развитием Вишеграда столетия спустя занялся Матьяш Корвин, по приказу которого у подошвы холма, тоже над рекой, построили итальянского стиля дворец. Фонтаны королевского дворца, как уточняли придворные летописцы, по праздничным случаям заполнялись не водой, а вином. Все это легкомысленное великолепие превратили в каменную пыль армии сначала османских султанов, а затем и Габсбургов, ввергшие Вишеград в состоянии продолжительного запустения. Снова прошли века. В радикально изменившихся политических условиях аппаратчикам из администрации только что освободившихся от коммунизма Венгрии, Польши и Чехословакии показалось остроумным обновить средневековую символику соседского единения. В феврале 1991 года, за 10 дней до роспуска Организации Варшавского договора, премьер-министр Венгрии приветствовал в Вишеграде президентов Польши и Чехословакии. Вишеградская группа и теперь продвигает центральноевропейскую интеграцию, а в поднятых из руин или попросту выстроенных заново королевских эрзац-резиденциях процветает праздная отпускная жизнь. Со стен верхней крепости Вишеграда, под запах лошадиного навоза, здесь регулярно проводят игровые рыцарские турниры, открывается привычно разнообразная палитра голубых, зеленых, белых, венгерских просторов. Оконечность острова Сент-Андре, отщепляющая от главного русла рукав Свято-Андреевской Дунаец, гольф-поле у деревни Кисороси, горнолыжный подъемник. Если бы я работал тут главным креативным организатором, то придумал бы для Вишеграда сакраментальный слоган «Возможно, лучшая речная панорама Европы». Впрочем, изобретательных менеджеров Вишеграду хватает и без меня. Посетители ресторана «Ренессанс» встречают яростным барабанным боем официанты в костюмах пажей короля Матиаша, а процесс пищеварения протекает под пеликанье ряженого придворным музыканта на чем-то вроде пузатой лютни. Напротив барабанов и лютни, на пологом левом берегу, перед смутной линией заслоняющих горизонт холмов, хорошо просматривается не случившаяся столица венгерско-словацкого гидроэнергетического сотрудничества, местечко Надьярмарош с его главной магистралью, проспектом Тысячелетия. Дунай в итоге не перегородили гигантской дамбой, но взамен проводят на его берегу работы по добыче щебня и гравия. В Вишеграде речная природа ловко сочетается с памятниками истории, объектами хозяйственного назначения и спортивного туризма. По всему видно, что именно здесь Дунай делает свой главный венгерский поворот. К верхней крепости от Дунайской пристани ведут несколько дорог. Мы с женой выбрали самую пологую, но долгую. От мощной башни имени старовенгерского короля Шаламона, в которой, если верить преданию, целое десятилетие провел в почетном заточении у Корвина валашский господарь Влад Дракула, развлекавшийся в частности тем, что насаживал на собственноручно вытесанные маленькие колья тушки птиц и грызунов, не полезли на крутой склон, а отправились вслед за жилистым американским велосипедистом в обход по путанному маршруту 5-километровой автотрассы. Обратный путь вышел короче, опаснее и духовнее, по гребню холма, а потом по крутому склону. Жители Вишеграда остроумно устроили из этого холма нечто вроде местной Голгофы, обозначив подход к металлическому распятию обелисками с примитивными барельефами по числу стояний крестного пути. Концепция венгерского страдания, смирение страстей на перепутье жизни и смерти, нашла реализацию и тут, в кущах международного туризма. В двух десятках километров от Вишеграда, ниже по течению Дуная, лежит прекрасный своей мертвенной тишиной и нарядным ансамблем зданий в стилях барокко и рококо городок Вац. В 1994 году при реставрации в подземелье местной доминиканской церкви обнаружили секретную крипту, наглухо замурованную неизвестными более двух веков назад, а в ней 262 естественным образом мумифицированных тела. Большинство несчастных, как выяснили ученые, умерли от туберкулеза. Прекрасно сохранившиеся останки этих граждан Ваца, разных сословий, разных возрастов, разных занятий, их парадное траурное убранство, а также гробы, иногда довольно легкомысленной ручной росписи, сформировали уникальную, другой такой нет в Дунайском бассейне, гордо сообщает смотритель, коллекцию «Мементо Мори». Поучительное венгерское зрелище. Помни, что и ты когда-нибудь умрешь. Возрадуйся тому, что ты все еще жив. Самый старый архитектурный комплекс Ваца, солидный особняк с тенистым садом постройки конца 17 века, занят Национальным институтом проблем глухонемых, почтенным учреждением с почти двухвековой лечебной историей. В день, отряженный мною на знакомство с образцами архитектуры барокко и венгерского культа смерти, в Ваце, так совпало, финишировал 8-й Европейский фестиваль искусств и культуры глухих «Салвия». Конкурсная программа с участием театральных трупп из десятка стран мира завершилась. Институт готовился к гала-концерту, и артисты коротали время в оживленных немых беседах на жестовом языке за столиками кафе в милой, но совершенно пустынной пешеходной зоне. Эта суббота в конце июля выдалась нестерпимо жаркой. И тут я вышел из сумрака тихого подземелья, набитого уникальными мумиями, на божий свет и зной, в не менее мистическое пространство, где слышен был только один голос, журчащего на центральной площади фонтана. Теперь-то стало понятно, что даже Дунай в Венгрии течет совершенно особенным, сосредоточенным образом. Течет молча. Я понуро миновал широкую садово-парковую полосу, которую Вац почтительно отгородился от могучей реки на случай наводнения, и уселся в липовой тени на каменный парапет, окантовку дунайского русла. Вольный ветер беззвучно колыхал лодки, привязанные к плавучим домикам. Мостки, ведущие к этим домикам, были предусмотрительно подтоплены. В сотни метров ближе к Будапешту неторопливый паром тащил к тонущему в Дунае асфальтовому пути партию автомобилей и мотоциклетов. Должно быть, это пляжники, изнуренные солнечным отдыхом, молча возвращались с речного острова. 70 лет назад, когда венгры еще только осваивались в новых для себя узких государственных границах, публицист Лаеш Фюлеп сравнил свою страну с речным паромом между Востоком и Западом. Все прошлые формы венгерского общественного бытия взяты на Западе, и лишь по прошествии времени, не поспевая за Западом, Венгрия оторвалась от него, как отрывается от своей роты слабосильный солдатик. На каком берегу застрял этот паром? К концу прошлого века венгры в очередной раз догнали большую европейскую роту и должны бы теперь в общем строю успокоиться. К этому в эссе о памяти и забвении призывал Дьорд Конрад. Каким он был, 20 век? Самонадеянным и безответственным. В начале столетия молодые люди считали, что могут, отбросив буржуазную осторожность, свойственную их родителям, пуститься в грандиозные исторические авантюры. Итогом стала бездна смертей и бесчеловечности, ибо у грандиозных планов и цена грандиозна. Чем дерзновеннее начинание, тем больше в нем безответственности и насилия. Не надо жалеть о том, что нынче уже мало кто хочет перевернуть порядок вещей. В Европе никто не мечтает о новеньком с иголочки мире. Классик жанра художественной мистики, британец Алджернон Блэквуд, посвятил венгерскому Дунаю рассказ «Ивы». Сюжет истории начала 20 века изысканно прост. Два путешественника, спускающиеся от Вены к Будапешту на байдарке в пору летнего ветренного половодья, останавливаются на привал на заросшем ивами островке посередине разлившейся реки.